8. В октябре кумушки в Верхней Прерии сообщали друг другу, что миссис Первюс де Йонг в положении. 15 марта в спальне рядом с гостиной родился Дирк де Йонг. Его мать была сдержана и озадачена, хотя и очень внимательна к ребенку. Отец же имел гордый и глуповато-хвастливый вид, правда, не слишком оправданный, если учесть, какую незначительную роль он сыграл в долгом, томительном и беспокойном деле вынашивания и рождения младенца. Селине казалось, что человек с именем Дирк должен быть высоким, худым и стройным. Имя сыну выбрал Первюс в честь своего деда. За прошедшие месяцы Селина не раз вспоминала первую зиму, проведенную в Верхней Прерии, зиму с ледяной спальней, холодным черным барабаном, школьной печкой, цыпками на руках, бесконечной свининой у полов. И она представлялась ей сладким сном, отдыхом, свободой и беззаботным счастьем. Ледяная комната все-таки была ее собственной комнатой. Долгая дорога в школу морозным утром всего лишь приятной прогулкой, а школьная печка капризной, но интересной игрушкой. Первюс де Йонг любил свою хорошенькую молодую жену, и она любила его. Но любовь молодых людей расцветает среди ярких красок, тепла и красоты. Однако она становится блеклой прозой жизни, если приходится начинать день в 4 утра, когда, толком не проснувшись, вслепую нащупываешь еле различимую одежду, свисающую со столбика кровати или со стула, а заканчивать его в 9, оцепенев и отупев от усталости после 17 часов работы. Лето выдалось влажное, поэтому прекрасная рассада помидоров, так заботливо посаженная Первюсом в надежде на сухую погоду, превратилась в полчище замызганных серых призраков посреди безнадежной грязи. Вырос всего один плод размером с вишенку. В остальном урожай на участке де Йонга выдался более или менее удачным. Но потребовавшаяся для этого работа вытянула из фермеров все силы. Первюс и наемный работник Ян Стен пользовались вручную и сеялкой, и культиватором. Селине казалось, что они превратились в рабов луковок, ростков и корешков, которые кричали им на 100 000 голосов: «Дайте нам вырасти! Дайте нам вырасти!» После того, как Селина прожила целую зиму у полов, она знала, что Класс, Рульф и старый Якоб встают рано и ложатся поздно. Но за эти месяцы случались у фермеров и полноценные периоды отдыха. Она приехала в ноябре, а вышла замуж в мае. С мая же по октябрь нужно было работать на полях с усердием, граничащим с ожесточением. Селине даже в голову не могло прийти, что люди ради пропитания могут так надрываться. Пока она не приехала в Верхнюю Прерию, ей не доводилось сталкиваться со столь тяжким трудом. Теперь она видела, что ее муж вырывает из земли жизнь одной лишь силой своих мускулов, с потом и болью. В июне, июле, августе и сентябре плодородный чернозем прерии на мили вокруг был полон зарождающейся жизни. На нем готовилось взойти множество посадок. Именно в эти дни у Селины появилось чувство земли, которое осталось с ней навсегда. Быть может, этому способствовал и ребенок, собравшийся появиться на свет. Селина ощущала свою сопричастность к земле. Ее поражало великолепие, с каким земля исполняет то, что ей предназначено. Бывало, прервавшись на минутку, чтобы передохнуть от домашних дел, она стояла в дверях кухни, повернув раскрасневшееся лицо в сторону полей. Волна за волной уходили вдали зеленые грядки, пока не сливались в единое целое и не становились изумрудным морем. Как для Класса Пола капуста была всего лишь капустой, так и для Первюса морковь, свекла, лук, репа и редиска были не более чем овощами, которые следовало сажать, выращивать, собирать и продавать. Но в то лето для Селины они стали неотъемлемой частью огромного механизма живого мира. Первюс, земля, солнце, дождь и все силы природы работали, чтобы произвести пищу для миллионов людей. Несколько грязных акров земли, кишащих червями, превратились в королевство. Флегматичные окрестные фермеры, американские голландцы, были первосвященниками, рукоположенными для служения своему божеству, земле. Селина думала о детях в Чикаго. Если у них розовые щеки, ясные глаза и живой ум, то только потому, что Первюс привозит им еду, которая становится их пищей. Еще не наступили те времена, когда в разговорах о еде люди начали обсуждать железо, витамины и мышьяк. Все же Селина чувствовала какой-то особый смысл в том, что делают эти усердные и терпеливые люди, эти согбенные фигуры на огромных полях в верхней прерии, хотя сами они даже не подозревают о существовании такого смысла. Свои ощущения она попыталась передать Первюсу, но он лишь изумленно на нее посмотрел своими голубыми глазами. «Работа фермера прекрасна?» «Да это ж просто рабский труд. Вот вчера я продал целую телегу моркови, и мне не хватило, чтобы купить вещей для ребенка, а ведь когда он родится, ему понадобится одежда. Лучше скормить эту морковь скоту». Первюс через день ездил на чикагский рынок. В июле-августе он, случалось, целую неделю не раздевался. Вместе с Яном Стэном они грузили в телегу собранные за день овощи, и в 4 часа пополудни Первюс спускался в утомительное путешествие в город. На знаменитом старом сенном рынке на Рэндольф-стрит торговали фермеры, привозившие овощи и фрукты со всех предместий Чикаго. Здесь они ставили свои телеги и ждали следующего утра. Телеги с опущенными бортами располагались близко друг к другу, образуя посреди улицы 3 ряда. Те, кто успевал приехать раньше, занимали более выгодное место. Собственных мест ни у кого не было. Первюс обычно старался прибыть на рынок к 9 вечера, но часто из-за плохой дороги ему приходилось ехать в объезд, и он опаздывал. Это означало, что торговля будет неудачной. Большинство фермеров спали в своих телегах, свернувшись калачиком на сиденье или вытянувшись на мешках с овощами. Лошадей отводили на соседнюю конюшню, где задавали им корму, так что животные были даже лучше устроены, чем люди. Конечно, можно было за 25 центов снять номер в одной из ветхих меблерашек, фасады которых выходили на улицу. Но эти номера были маленькие, душные и грязные, а кровати немногим лучше телег. Кроме того, надо же было заплатить 25 центов. Это полбочки помидоров или мешок картошки. За мешок лука давали 75. 100 кочанов капусты уходили по $2, а весил каждый кочан 5 фунтов. Если ты возвращался с рынка домой с $10 в кармане, твой доход равнялся 0. Нужно зарабатывать больше. Нет, никто не будет платить 25 центов за роскошь поспать в кровати. Однажды в июне, через месяц после свадьбы, Селина отправилась в Чикаго вместе с Первюсом. Невероятная маленькая фигурка в нарядном платье уселась на сиденье телеги, доверху наполненной ранними овощами. Они тронулись в путь после 3 и добрались до города к 9, хотя дороги были все еще размыты дождями, прошедшими в конце мая. В каком-то смысле это было их свадебное путешествие, потому что Селина после свадьбы ни разу не уезжала с фермы. Вовсю жарило яркое солнце. Селина пряталась от него под зонтиком и смотрела вокруг с удовольствием и интересом. Она болтала, крутила головой туда-сюда, восклицала, спрашивала. Временами ей хотелось, чтобы Первюс живее откликался на ее настроение. Это веселое, беспокойное создание елозило на сиденье рядом с ним, как крутится добродушный терьер с блестящими глазами вокруг флегматичного тяжеловесого сенбернара. По пути она излагала мужу замечательные планы, родившиеся у нее в голове за последние 4 недели. Ей хватило даже не 4 недель, а 4 дней, чтобы понять, что этот большой широкоплечий мужчина — создание доброе, надежное и милое, но совершенно лишенное инициативы и авантюрного духа. Иногда она восхищалась при воспоминании о его смелости, когда в тот вечер на аукционе он сражался за ее коробку. Сейчас эта история казалась невероятной, хотя он часто напоминал ей о том вечере, по собачьи мотая головой и улыбаясь широко и благодушно улыбкой мужчины-победителя. Но Первиус, в общем-то, был скучным парнем, а в Селине таился живой огонек, здоровое лихачество, склонность к приключениям, чего он никогда до конца не понимал. К таким порывам Селины он относился со смешанным чувством гордости и неловкости. Как и все молодые жены, Селина смело начала переделывать своего супруга. Он был красивый, сильный и ласковый, но вместе с тем медлительный, консервативный и замкнутый. Она сделает его любознательным, решительным и жизнерадостным. Трясясь рядом с ним по Холстед-Роуд, она крупными смелыми мазками рисовала ему свои планы. «Первиус, нам надо покрасить дом в октябре, после окончания летних работ, пока не начались заморозки. Хорош будет белый цвет, а для отделки возьмем зеленый. Хотя, может, белый — это непрактично. Тогда покрасим зеленым, а на отделку пойдет тоже зеленый, но более темный. Прекрасный фон для мальвы». Мальва, что посеяли они с Рульфом, не подавала никаких признаков жизни. «А тот западный участок номер 16 мы осушим». «Да уж, осушим», — пробормотал Первиус. «Земля там глинистая, осушишь, а останется все равно сплошная глина. Твердая глинистая почва». На это у Селины тоже был ответ. «Знаю. Нужно использовать гончарный дренаж и, подожди, не перебивай, гумус. Я знаю, что такое гумус. Это сгнившие овощи, перегной. Рядом с сараем всегда лежит их целая куча, и ты удобряешь им те поля, где все растет быстрее. Но на западном 16-м участке не только глина. Наполовину там болотистая почва, и ей всего лишь нужен дренаж и навоз, а еще поташ и фосфорная кислота». Первиус от души расхохотался, что Селина неожиданно для самой себя восприняла с возмущением. Он покровительственно дотронулся своей большой загорелой рукой до ее разрумянившейся щеки и нежно ущипнул. «Не надо!» — воскликнула Селина и отвернулась. Впервые она не позволила себя приласкать. Первиус снова рассмеялся. «Ну-ну, школьная учительница теперь стала фермершей, да?» «Бьюсь об заклад, вдова Парленберг не знает столько, сколько знает моя маленькая фермерша». Он снова захохотал. «Об этом самом поташе и какой там кислоте? Скажи-ка, маленькая Лина, где же ты всему этому научилась?» «В книге прочла», — почти рявкнула Селина. «Я за ней специально посылала в Чикаго». «Надо же, в книге!» Он хлопнул себя по колену. «Фермерша выращивает овощи по книге». «А почему бы и нет? Человек, который ее написал, знает об овощеводстве больше, чем все фермеры Верхней Прерии. Он знаком с новейшими методами, а ты работаешь в точности, как когда-то твой отец». «Что было хорошо для отца, то хорошо и для меня». «Нет, нехорошо!» — воскликнула Селина. «Нехорошо!» «В этой книге написано, что глинистые почвы годятся для капусты, гороха и фасоли, и там объясняется, как надо действовать». Она вела себя, как бешеная муха, которая нападает и кусает, чтобы расшевелить мужа в его медленном и тяжком продвижении вперед. Единожды начав, она уже не могла остановиться. «Для поездок на рынок нам нужны 2 лошади». Это сэкономит тебе несколько часов, и ты быстрее доберешься до места. 2 лошади и новая телега, зеленая с красным, как у класса пола. Первиус смотрел вперед на дорогу между лошадиных ушей почти так же, как класс пол во время первого путешествия Селины по Холстед-Роуд, что тогда изрядно ее раздражало. одни красивые слова. Это не просто слова, это планы. Ты должен что-то планировать. Красивые слова, красивые слова. Ох! Селина в бессилии ударила кулаком по колену. В тот раз они чуть было не поссорились. Могло бы показаться, что Первиус выиграл спор, потому что прошло 2 года, а западный 16-й участок все еще оставался болотисто-глинистой кашей и дохода не приносил. Все так же старый дом, обшарпанный и облезлый, глядел своими окнами на густые ивовые заросли вдоль дороги. В ту ночь они спали в одной из 25-центовых меблерашек. Вернее, спал Первиус. Его жена лежала и слушала городские звуки, ставшие для нее совсем непривычными, и смотрела в фиолетово-черный прямоугольник открытого окна, пока он не посерел. Не исключено, что она немного поплакала. Но утром Первиус мог бы заметить, если бы он вообще имел привычку замечать, что красивая линия ее подбородка все так же тверда, и за этой твердостью неизбежно маячат покраска, дренаж, гумус, поташ, фосфорная кислота и 2 лошади в повозке. Она поднялась вместе с Первиусом, когда еще не было 4, и с радостью покинула душную комнатенку с запачканными и потрепанными зелеными обоями, шаткими кроватью и стулом. В закусочной на 1-м этаже они выпили по чашке кофе и съели по кусочку хлеба. Селина ждала, пока муж сходит на конюшню. Ночному сторожу было заплачено еще 25 центов, чтобы он присмотрел за телегой с товаром, которая стояла в одном ряду с сотней других. Едва наступил рассвет, началась торговля. Селина следила за ней с сиденья телеги и решила, что способ продажи еды, добытой Первиусом столь тяжким трудом, когда у него не разгибалась спина и не мели руки, до нелепости непродуманный пагубен, но мужу ничего не сказала. В силу сложившихся обстоятельств она в 1-й и 2-й год замужества занималась только хозяйством. Первиус объявил, что его жена никогда не будет работать в поле, как многие жены и дочери Верхней Прерии. Живых денег в доме практически не было. В мае, июне, июле и августе Первиус за работу на своих полях еле-еле выплачивал Яну Стену ежемесячное жалование, хотя тому причиталось совсем немного, поскольку всем было известно, что работник он никудышный и, кроме того, дурачок. За эти 2 года Селина многое поняла, но говорила мало. Дом она содержала в чистоте и порядке, ни конца, ни краю не было этой тяжелой работе. Но при всем том она удивительным образом умудрялась выглядеть свежо и опрятно. Теперь она понимала, почему у Мартье такая поношенная одежда, измученное лицо, тяжелая быстрая поступь и ни минуты покоя. В июле она отказалась от идеи горшков с цветами. И если бы верный Рульф не ухаживал за теми, что они с такими большими надеждами высаживали вместе на клумбах перед домом, то и они зачахли бы из-за небрежения. Рульф приходил к ним часто. В доме Селины он находил спокойствие и тишину, чего никогда не было у полов с их вечным шумом и гамом. Чтобы сделать жилище уютным, Селине пришлось пощипать свой небольшой, но ценный банковский счет. Те $497, что оставил ей отец. Но у нее все еще хранился бриллиант чистой воды, зашитый в подол старой фланелевой нижней юбки. Однажды она показала его Первиусу. «Если его продать, может, нам хватит денег на гончарный дренаж». Первиус взял камень, взвесил его на своей огромной ладони и прищурился, как делал всякий раз, когда говорил о вещах, в которых ничего не смыслил. «Сколько мы за него выручим? Может, $50. А мне на такое дело надо все 500. У меня есть. В банке. Ну, разве что будущей весной. Сейчас полно дел». Такие рассуждения показались Селине недальновидными. Но она вышла замуж совсем недавно и настаивать не могла. Она слишком любила Первиуса и еще мало разбиралась в условиях фермерской жизни. Банка с белой краской и кисть все же материализовались. На протяжении нескольких недель всем следовало быть осторожными. Не сидеть, не прислоняться и не наступать на окрашенные предметы в доме, иначе моментально раздавался предостерегающий оклик Селины. Она даже попыталась сама покрасить дом снаружи, выйдя с банкой и трехдюймовой кистью, но Первиус воспротивился. Она подрубила полосатые шторы, сшила чехлы на уродливый диван в гостиной и чудовищного вида стулья. Подписалась на журнал «Дом и сад». Часто вместе с Рульфом они разглядывали это восхитительное издание. Террасы, пруды с лилиями, решетчатые окна, кретон, камины, тисовое дерево, перголы и фонтаны. Все это поглощалось ими с жадностью, вызывало возгласы восторга, восхищение и критику. Селина разрывалась между английским коттеджем с деревянной верандой, эркером и каменными плитами и итальянской виллой с просторной террасой, где она стояла бы в белом платье со шлейфом, а у ее ног лежала бы русская борзая. Случись жителям из Верхней Прерии услышать такие разговоры жены фермера, которая навсегда осталась для них девочкой, и фермерским сынком, который никогда не был нормальным ребенком, они в ужасе воздели бы руки к небу и воскликнули: «О, Боже!» Но никто ничего не слышал, а если бы услышал, то не понял бы. Селина совершила еще один странный поступок. Поставила красивый дубовый сундук с ручной резьбой, подарок Рульфа, так, чтобы ее ребенок сразу его видел, как только откроет утром глаза. Это была самая красивая из ее вещей. Еще у Перви сохранился неполный голландский сервиз, покрытый разноцветной глазурью. Когда-то он принадлежал его матери, а еще раньше — ее матери. Субботними вечерами, несмотря на протесты мужа, Селина подавала в нем ужин. И всегда настаивала, чтобы Дирк пил молоко из хорошенькой чашечки, переливающейся как драгоценный камень. Первиус считал такие запросы безумием. Каждый день Селина вставала в 4 утра. Одеваться для нее значило быстро и, не задумываясь, чем-то прикрыть тело. Завтрак для Первиуса и Яна должен был быть готов, когда они оба вернутся из сарая. Дом прибрать, цыплят покормить, потом шить, стирать, гладить, готовить. Она придумывала разные способы, как сократить число шагов и облегчить себе этот труд. Теперь она ясно понимала, что маленькой фермой управляли плохо из-за отсутствия предвидения и воображения. А кроме того, она вполне отдавала себе в этом отчет из-за глупости. Ей был очень дорог этот большой, добродушный, неловкий и упрямый мальчик, который стал ее мужем. Но она оценивала Первиуса с поразительной ясностью, хотя и сквозь дымку своей любви. Что-то пророческое таилось в том, как она начала накапливать знания о фермерском деле, о выращивании овощей, о законах рынка. Прислушиваясь и присматриваясь, она многое узнала о почвах, посеве, погоде и продажах. Их ежедневные разговоры велись только о доме и о полях. В небольшом наделе де Йонга размером 25 акров никак не просматривалась величественность зерновых ферм Айовы, Иллинойса и Канзаса с бескрайними полями пшеницы, кукурузы, ржи, люцерны и ячменя, которые, колыхаясь, уходили за горизонт. На ферме Первиуса все было в уменьшенном размере. Один акр того, второй другого, два десятка цыплят. Одна корова, одна лошадь, две свиньи. Им в удел был дан каторжный труд фермера без капли щедрости, размаха и великолепия. Селина чувствовала, что у каждого дюйма земли урожай приходится вырывать силой. Однако был западный 16-й участок, большую часть года бесполезный, а в остальное время ненадежный. Но чтобы осушить или удобрить эту почву, в семье не было денег. Не было их и для покупки соседнего, более доходного поля. Селина знать не знала, что значит интенсивное земледелие, но стремилась именно к нему. К несчастью, искусственная защита от предательского климата в районе Великих озер полностью отсутствовала в планах Первиуса. Бывало, наступит жара, влажная, изматывающая, липкая жара тех мест. Почва набухнет, над ней поднимется пар, и зеленые росточки так резво начнут пробивать себе дорогу наверх, что кажется, будто и в самом деле можно увидеть их рост, словно при невероятной оптической иллюзии. А потом вдруг с озера Мичиган налетит ледяной ветер и пощиплет нежные побеги своими злодейскими пальцами. Первюсу давно следовало сделать теплицы, парники, насыпать защитные холмики вокруг растений или покрывать ростки небольшими деревянными ящиками с открывающимся вверху стеклом, что способствовало бы их быстрому росту и защите от ветра и холода. Но ничего подобного на ферме не делалось. Селина все это понимала, хотя и не совсем ясно. В основном она занималась домашним хозяйством, то полусонная, то счастливая. На настроение влияло физическое состояние. Иногда ранней весной, когда дни становились прохладнее, она шла в поля, где Первюс с Яном собирали овощи для ночной поездки на рынок. Селина стояла там, возможно, с шитьем в руке, ветер трепал ее волосы, колыхал юбки. Она подставляла ласковому солнцу свое утратившее бледность загорелое лицо, словно прелестный полевой цветок. Порой она садилась с шитьем на груду пустых мешков или на перевернутый ящик. В такие минуты она чувствовала, что очень счастлива и всем довольна, и только одно тревожило ее — большое темное пятно, которое оставляло пот на голубой рубашке Первюса. Однажды осенью она пришла на поле. Ей было как-то особенно весело и радостно. Выпавший часок отдыха ее навестил Рульф Пол, чтобы помочь заняться пионами, которые ей привез Первюс из Чикаго для осенней посадки. Рульф выкопал канавку, широкую и глубокую, удобрил ее коровьим навозом и сделал небольшую насыпь. Предполагалось, что кусты пионов будут расти в два ряда вдоль дорожки, ведущей к дому, и в своем воображении Селина уже видела, как с приходом весны расцветают их лохматые ярко-розовые шары. Сейчас Рульф помогал Первюсу и Яну, склонившимся над поздней свеклой и редисом. День стоял золотой, голубой и багряный, слишком жаркий для осени. Его наполняло нежное тепло, как желтый шартрес. В местах, где овощи уже были выкопаны, пролегали черные полосы, цветом напоминавшие тюленью кожу. На земле лежали пучки, перевязанные веревкой и подготовленные для сбора в корзины. Селине было приятно смотреть на чистый коралловый цвет редиса на фоне жирного чернозема. «Серьга, Первюс!» — закричала она. «Серьга в ухе эфиопа!» «Что?» Оторвавшись от овощей, ласково переспросил Первюс, не понимая, о чем речь. Однако Рульф улыбнулся. Уезжая, Селина оставила ему ту книгу с эфиопом. Неожиданно она наклонилась и взяла один из ало-зеленых пучков и со смехом, выдернув шпильку, приколола редиску к волосам за ухо. Нелепая идея, ребячество. Только так это и надо было воспринимать. Но случилось иначе. Пучок редиски был похож на огромный алый цветок. На жарком солнце Селина раскраснелась. Роскошные темные волосы, обдуваемые ветром, слегка распустились. Ее платье было расстегнуто у ворота. Она располнела, линия груди стала округлее, ведь шел уже четвертый месяц беременности. Селина рассмеялась. «Ого!» — тихонько воскликнул Рульф. Первюс, оторвавшись от земли, взглянул на жену. За ним Ян. Селина двинулась к ним медленным танцующим шагом, подняла руки и превратилась в очаровательную, соблазнительную вакханку в полях под жарким голубым небом. Ян Стен вытер пот с загорелого лба. Его глаза заблестели. «Вы похожи на картинку с календаря!» — закричал Рульф. — На стене в гостиной. В доме Полов висела дешевая, но яркая и милая картинка, изображающая девушку с вишней в волосах. И тут Первюс де Йонг вышел из себя, что случалось с ним довольно редко. Такого голубого пламени в его глазах Селина не видела давно. с того самого вечера, когда несколько месяцев назад они сидели на кухне у Полов. Но тогда голубой огонь был жаркий, горящий, точно небо над ее головой. Сейчас он был холодный, ледяной. Этот огонь замораживал, словно серовато-синий лед на солнце. «Сейчас же выброси эту дрянь! Постыдилась бы!» Он быстро подошел к ней, вырвал из волос пучок редиски и, швырнув на землю, вдавил его в мягкую почву тяжелым каблуком. Длинная прядь красивых каштановых волос упала волной ей на плечо. Селина стояла и смотрела на мужа, широко раскрыв огромные карие глаза на внезапно побелевшем лице. Гнев Первюса был следствием недалекого ограниченного ума, который боится сплетен. Он знал, что наемный работник расскажет всем в Верхней Прерии, что жена Первюса де Йонга, приколов к волосам редиску, танцевала в поле, как непотребная женщина. Селина повернулась и убежала домой. Это была их первая серьезная размолвка. Несколько дней она ходила оскорбленная, униженная, мрачная. В конце концов, они, конечно, помирились. Первюс раскаялся и почти стыдился своего поступка. Но в этот день Селина лишилась чего-то, что принадлежало миру ее детства. В ту зиму она была ужасно одинока. У нее никак не получалось задавить в себе желание дружеского общения. Так уж вышло, что это живое и веселое создание оказалось похороненным в занесенном снегом доме посреди иллинойских прерий с мужем, который считал, что беседа — это удобный способ решить какие-то проблемы, а вовсе неприятное времяпрепровождение. Она хорошо узнала бесконечно убогую фермерскую жизнь. Полов она видела редко, да и вообще, кроме своего небольшого домашнего окружения, практически никого не видела. Гостиная, комната с окнами на дорогу, обычно была страшно холодная, но иногда Селина пробиралась туда, завернувшись в шаль, чтобы сесть у заиндевелого окна и смотреть, не проедет ли чья-нибудь телега и не пройдет ли мимо случайный пешеход. Она не жалела себя и не раскаивалась в замужестве. Для женщины, ждущей ребенка, она чувствовала себя совсем неплохо, и Первюс вел себя с ней ласково, доброжелательно, сочувственно, хотя и не всегда понимающе. Она храбро сражалась за мелочи, которые скрашивали ее существование. Селине нравилось, как загорались у Первюса глаза, когда она выходила к нему с яркой лентой в волосах или в свежем воротничке, хотя он ничего не говорил, и, возможно, ей только казалось, что он это заметил. Один или два раза она проделывала путь в полторы мили по скользкой дороге до дома Полов и с удовольствием сидела на ярко освещенной и теплой кухне Мартье посреди домашней суеты. Казалось невероятным, что чуть больше года назад она впервые вошла в эту кухню в своем модном шерстяном платье, закутанная, замерзшая, но в приподнятом настроении, увлеченная и готовая к приключениям, неожиданностям, неудобствам, словом, к чему угодно. И вот теперь она сидит на этой самой кухне, став, что совершенно невероятно и просто поразительно, миссис де Йонг, женой фермера, и скоро у нее родится ребенок. Куда же делось приключение? Куда делась настоящая жизнь? И где унаследованная от отца любовь к шальным деньгам? Те два года, что прошли после рождения Дирка, Селина всегда помнила смутно, как будто это был сон, в котором переплетались ужас и счастье. Ребенок был пухленький и крепкий, он всегда умел радостно находить какое-нибудь развлечение, куда бы его ни положили. Внешне он пошел в блондина отца, но жизнерадостность перенял от брюнетки матери. В два года мальчик проявлял способности, обычные для детей его возраста. Физически был крепок и явно имел хороший характер. Он почти никогда не плакал. Ему исполнился всего год, когда Селина родила мертвого ребенка, девочку. Дважды за эти годы Первюса сваливали с ног так называемые приступы ревматизма, следовавшие за весенним севом, когда он часто был вынужден стоять по щиколотку в воде. Он очень мучился и во время болезни был покорным, как погоняемый бык. Селина поняла, почему половина жителей Верхней Прерии скрючены и перекошены, а небольшая голландская реформаторская церковь воскресным утром напоминает храм с ракой, которой ползут больные и увечные паломники. Все Верхней Прерии были добры к попавшим в беду дейонгам. Женщины присылали им вкусную еду голландской кухни. Мужчины старались помочь в поле, хотя это не всегда получалось, потому что в те дни всем приходилось заниматься собственными посадками. Нередко под ивами на дворе дейонгов можно было увидеть аккуратный, элегантный экипаж вдовы Парленберг. Парленберг, все еще вдова, все еще Парленберг, привозила супы, кур и кексы, которые Селине не лезли в глотку. Она даже не могла до них дотронуться. Вдова Парленберг считалась женщиной добросердечной. Если кому-нибудь приходилось туго, ее просто обуревала радость. Услышав о болезни или о катастрофе, она восклицала «Боже мой!» и бросалась к пострадавшему с кастрюлей питательного супа. Вдова была дамой щедрой, но всегда хотела собственными глазами увидеть, как подопечный поглощает ее щедроты. Если в 10 утра она привозила суп, то ей обязательно требовалось проследить, чтобы его съели. «Скушайте весь, до конца», — уговаривала она, — «прямо сейчас, пока горячий. Видите, вы уже лучше выглядите. Ну, еще одну ложечку». От постигшего дейонгов несчастья она испытывала гадкое удовольствие, замаскированное под сострадание. Селина, побледневшая и слабая после вторых трагических родов, все же находила в себе силы отказываться от принесенного питательного варева. Вдова, шурша шелками в их маленькой бедной спальне, смотрела на Селину с мерзким выражением, в котором боролись жалость и торжество. А глаза Селины, ставшие огромными, точно два озера, на побледневшем лице, были исполнены фамильной гордости пиков. «Как это мило с вашей стороны, миссис Парленберг, но я не люблю бульон. Но в нем сварена целая курица, особенно куриный бульон. Первюс тоже его не ест. Впрочем, я не сомневаюсь, что ваш бульон понравится миссис Ворхес». Миссис Ворхес — это бывшая экономка Первюса, приглашенная к ним на время в сложившейся критической ситуации. Нетрудно понять, почему через два года после того, как у Селины появились планы переустройства, дом дейонгов так и не был покрашен. Заборы все еще стояли покосившиеся, телега скрипела, а продукты на рынок везла одинокая лошадь. После свадьбы Селины прошло три года, когда однажды она получила письмо от Джули Хэмпель, которая тоже была замужем. Письмо пришло на ферму классу Полу и было принесено Юзиной. Хотя со времен учебы в школе мисс Фистер Селина не видела этот тонкий почерк с завитушками и растушевкой, она сразу его узнала, и сердце ее забилось сильнее. Усевшись в своем ситцевом платье на ступеньке кухни, она принялась читать. «Дорогая Селина, я удивлялась, почему ты не ответила на мое письмо, но теперь поняла, что и ты удивлялась, почему я не ответила на твое. Я нашла твое письмо, адресованное мне и написанное очень давно, когда на прошлой неделе разбирала матушкины вещи. Наверное, оно пришло, когда я была в Канзасе. Мама мне его не передала, но я ее не осуждаю. Видишь ли, я тоже написала тебе из Канзаса, но отправила письмо маме с просьбой переслать тебе, потому что никак не могла запомнить твой смешной деревенский адрес. Мама умерла 3 недели назад. На прошлой неделе я разбирала ее вещи, можешь себе представить, как это тяжело, и нашла 2 твоих письма ко мне. Она их так и не уничтожила. Бедная мамочка». «Так вот, дорогая Селина, думаю, ты не знаешь, что я вышла замуж. Мой муж Майкл Арнольд из Канзаса. У Арнольдов в этом городе консервный бизнес, и Майкл начал вести дела с папой здесь, в Чикаго. Наверное, ты слышала, что папины дела пошли в гору. Совершенно неожиданно он вдруг стал зарабатывать кучу денег, оставив мясо и переключившись на хранение товара, склады и прочее. Бедная мамочка была очень счастлива в последние годы и получала все самое лучшее. У меня двое детей — Юджин и Полина. Я становлюсь настоящей светской дамой. Глядя на меня, ты бы посмеялась. Я вошла в комитет по организации досуга посетительниц Всемирной выставки. Предполагается, что мы должны развлекать этих важных дам. Так что кому пироги и пышки, а нам важные шишки. Ха-ха, хорошая шутка. Думаю, ты слышала про инфанту Эулалию Испанскую и про бал миссис Поттер Палмер. Селина, держа письмо в руке, испачканной въевшейся грязью, оторвалась от чтения и взглянула вдаль, на поля, туда, где прерия встречается с небом и откуда вновь возвращается к ступенькам ее жилища. Мир Селины был теперь здесь. Инфанта Эулалия Испанская. Она снова взялась за письмо. Так вот, инфанта приехала в Чикаго на выставку, и миссис Поттер Палмер должна была устроить ей грандиозный прием и бал. Видишь ли, миссис П. возглавляет наш комитет, и я должна сказать, что выглядит она по-королевски. Прекрасно уложенные седые волосы, бриллиантовое колье, платье из черного бархата и все в таком роде. Но в последнюю минуту инфанта отказалась присутствовать на балу, так как узнала, что миссис П. — жена трактирщика. Можешь себе представить? Она, конечно, имела в виду Палмер Хаус. Селина с письмом в руках представила. В третий год семейной жизни Селина впервые вышла работать в поле. Первью с несчастным видом пытался этому воспротивиться, хотя созревшие овощи пропадали. «Ну и пусть гниют», — говорил он. «Лучше пусть они совсем сгниют в земле. Женщины в семье де Йонгов никогда не работали в поле, даже в Голландии. Ни моя мать, ни бабушка. Не женское это дело». После двух тяжелых лет Селина вновь обрела былое здоровье и живость. Она ощущала, что стала крепкой, как сталь. У нее даже появились надежды, а это было несомненным признаком хорошего самочувствия. Она давно поняла, что такое время обязательно придет, поэтому решительно ответила: «Чепуха, Первюс. Работать в поле не труднее, чем стирать, гладить, драить пол или стоять над горячей печкой в августе. Не женское это дело. Домашняя работа — самая тяжелая работа на свете. Именно поэтому мужчины не желают ею заниматься». Она часто брала маленького Дирка с собой в поле и сажала его в теньке на кучу пустых мешков. А он неизменно сползал со своего скромного трона и копался в теплой черной грязи. Он даже делал вид, что помогает матери, слабенькими пальчиками тащил овощи из земли и шлепался рядом с Селиной, когда тонкий корешок вдруг поддавался его усилиям. «Гляди-ка, он уже фермер», — говорил тогда Первюс. Но что-то внутри Селины кричало: «Нет, ни за что». В мае, июне и июле Первюс работал не только с утра до ночи, но и ночью при свете луны. И Селина работала с ним. Часто им приходилось спать по 3 или 4 часа. Так прошло 2 года, 3 года, 4. В 4-й год брака Селина потеряла свою единственную подругу в Верхней Прерии. Мартье Пол умерла при родах, что нередко случалось в тех краях, ибо врачом-акушером была повитуха вроде Сары Гэмп. Сноска. Сара Гэмп — сиделка из романа Чарльза Диккенса «Мартин Чезлвит». Ребенок тоже не выжил. Смерть не была благосклонна к Мартье и не придала ее лицу ни спокойствия, ни молодости, хотя такое случается довольно часто. Селина, глядя на удивительно неподвижное тело той, которая некогда была такой деятельной и неугомонной, поняла, что за годы их знакомства она в первый раз видит, как Матье Пол отдыхает. Казалось невероятным, что она может лежать с младенцем на руках, когда в доме полно народу, когда надо расставлять стулья, освобождать место, готовить и подавать еду. Селине, сидевшей у гроба вместе с другими женщинами, мерещилось, что Мартье вот-вот поднимется и займется делом. Умелыми пальцами потрет и отскребет пятнышки засохшей грязи на черных брюках класса пола. Он ходил во двор присмотреть за лошадьми. Успокоит в голос плачущих Гертье и Юзину. Проведет своей искореженной рукой по широко открытым сухим глазам Рульфа. Сотрет пыль со стола в гостиной, который при ее жизни всегда был безупречно чист. «Слишком далеко все равно не убежишь», — когда-то сказала Мартье. «От жизни можно убежать только в одном случае, если перестать жить». Что ж, на этот раз она убежала слишком далеко. Рульфу исполнилось 16, Гертье 12, Юзине 11. «Что все они будут теперь делать?» — думала Селина, без женщины, которая была столь верной рабой этой семьи. Кто позаботится о чистых клетчатых платьицах и пристойных тупоносых туфельках для косичек, которые больше не хихикают? А когда класс начнет рычать по-голландски на Рульфа, который, по его словам, ведет себя как придурок, кто скажет: «Ладно, Пол, оставь мальчика в покое, ничего плохого он не делает»? Кто станет содержать в порядке самого класса, готовить ему, стирать одежду, гладить рубашки и гордиться своим по-детски непосредственным рыжим великаном? На все эти вопросы ответил сам класс, всего через 9 месяцев, женившись на вдове Парленберг. Верхняя прерия была потрясена. Их брак обсуждался не один месяц. В свадебное путешествие супруги отправились на Ниагарский водопад. Дом Пола будет перестраиваться. Да нет же, они переедут жить в просторный дом вдовы Парленберг. Все продолжали ее так называть. Нет, Пол делает там ванную комнату с ванной и водопроводом. Ничего подобного. Они собираются купить участок Стикера, который расположен между участками Пола и Парленберг, и сделать одну большую ферму, самую большую во всей Верхней Прерии, Нижней Прерии и Новом Гарлеме. Да, нет такого другого дурака, как старый дурак. Столь ненасытно было любопытство жителей Верхней Прерии, что каждая крупица новостей проглатывалась ими молниеносно. Когда прошел слух, что Рульф сбежал с фермы неизвестно куда, это известие послужило лишь соусом для огромного блюда разнообразных сплетен. Но Селина все знала. Однажды вечером в 8 часов, когда Первис уехал на рынок, Рульф, как всегда, постучал в дверь их дома, повернул ручку и вошел. Однако вид у него был совсем необычный. Он надел свой лучший костюм, первый, купленный в магазине для похорон матери. Костюм с самого начала сидел на нем плохо, а теперь оказался еще и до смешного мал. За последние 8-9 месяцев паренек поразительно вытянулся. И все же, стоя перед Селиной, Рульф, смуглый, высокий и худой, не казался ей нелепым. Он поставил на пол свой дешевый желтый чемодан. «Что скажешь, Рульф?» «Я ухожу. Не могу здесь оставаться». Селина кивнула. «Куда?» «Лишь бы отсюда. Может, в Чикаго». Он ужасно переживал, поэтому старался говорить небрежно. «Вчера они вернулись домой. У меня осталось несколько ваших книг». Он сделал жест, словно хотел открыть чемодан. «Нет-нет, оставь себе». «До свидания». «До свидания». Селина взяла темноволосую голову мальчика и, поднявшись на цыпочки, поцеловала его. Он повернулся, чтобы уйти. «Подожди минутку». «Подожди». У нее было припрятано несколько долларов, четвертаки, 10- и 50-центовики, всего около 10 долларов, в одной из банок на полке. Она сняла ее, но когда подошла к двери с банкой в руке, Рульфа уже не было.